Анастасия. Действительно, подобные фигуры божеств, сидящих в кубообразной позе, я не раз встречала среди археологических находок, обнаруженных в различных уголках мира. Также, подобрав ноги с руками на коленях, сидят и фигурки, найденные в слоях времен палеолита, так называемая «Великая Мать». Подобные фигурки были обнаружены среди находок, относящихся к арабской цивилизации. А кубообразные фигурки древних индийских, китайских богов, я уже молчу о множественных артефактах ацтеков, альмеков и майя в Мезоамерике. На территориях проживания славянских народов также найдены фигурки Великой Праматери времен Трипольской цивилизации, где на ее лона нанесен ромб с косым крестом внутри и точками-центрами. А другой вариант ее изображения – с конкретными символами усеченной пирамиды, либо с двумя переплетенными змеями, которые, учитывая те же древнеиндийские знания о силе змеи и кундалини, символизируют созидательную силу духовного возрождения человека. Ригден. К слову сказать, две змеи, переплетенные в клубок, у древних народов были одним из изначальных символов умирания и воскрешения природы, ее обновления. Змеи, например, ужи, осенью уходят под землю и сворачиваются в земляных норах в большой клубок, впадая в зимнюю спячку, а весной просыпаются и выходят из нор из-под земли. Поэтому они и служили ассоциативным примером для людей, желавших понять, что такое реинкарнация, умирание и воскрешение человека в цикле перерождения его души. Анастасия. Да, у многих народов, особенно на Востоке, было почитание змеи как символа, связанного с плодородием, женским началом, землей, водой, а также мудростью. Если рассматривать эти знания в духовном контексте, то все становится на свои места. А что касательно трипольской цивилизации, то любопытно, что те же керамические кувшины со священной символикой были в основном ромбической формы. Если внимательно рассмотреть археологические находки, то можно обнаружить, что на таких кувшинах изображались значимые символы и знаки духовного развития – круг, полумесяц, причем рожками вверх, спирали, треугольники, пирамидки, волнообразные змеи, зигзагообразные разделительные линии, связь с водой – то есть с иным миром, четырехконечные кресты, солнце и луна, четыре солнца. Более того, по данным археологических раскопок, в каждом трипольском доме имелся крестовидной формы в виде косого креста священный алтарь, где разжигали первый огонь для печи. Это тот же символ огня, души и четырех сущностей. Ригден. Форма ромба часто встречается в древнейших орнаментах. Его именовали символом единения земли и неба, связывали с лилией, лотосом. Анастасия. Тут даже если проследить этимологию слова «ромб», можно выявить интересные факты. Это слово образовано от греческого «ромбос», означающее «волчок», «магическое колесо», бубен. В связи с этим достаточно вспомнить, какую важную символическую роль в магических действиях играл бубен, например, у шаманов. Причем обычно такой бубен был расписан все теми же основными символами и знаками. Ригден. Совершенно верно. Кстати говоря, считалось, что шаман одной рукой извлекает из него священный звук, держась при этом другой за крестовину бубна, которая, как правило, имела вид косого или равностороннего креста. Ведь согласно символике, пересечение круга и креста как раз и порождает восемь граней, восьмиугольник. У белых шаманов Сибири было поверье, священное знание, что если привести в движение квадрат, то есть знаки четырех стихий, то они могут превратиться в знак вечности – круг. А на Западе этот же процесс в античной философии греки называли квинтэссенцией, от латинского «quinta essentia» – «пятая сущность», теории пятого элемента. Анастасия. Верно, его же именовали и первоначальным эфиром, и божественным, и вечным, и горним, небесным, находящимся на вершине. Аристотель вообще определял квинтэссенцию как тончайший элемент, основную сущность, субстанцию всего надлунного мира, в отличие от четырех элементов подлунного мира, которые подвержены цикличности взаимопревращения, возникновению и уничтожению. Все так просто. Получается, все говорят об одном и том же, только разными словами. Ригден. Конечно, ничего сложного нет, если знаешь. Когда достигаешь понимания, все становится простым. А что касательно шаманов, ты абсолютно верно заметила. В те времена эти знания и подобная форма их передачи были естественными для различных народов. Но еще ранее об этих базовых знаниях ведало большинство в человеческом обществе, и люди не нуждались в дополнительных пояснениях, даже если они жили на разных концах планеты. Так вот, статуя в форме куба символизировала победу духовной природы человека над материальной, то есть духовного начала над животным. Она также означала духовно созревшего человека, готового для восприятия божественного слова. Последнее в те времена считалось неслышимым звуком, благодаря которому Бог общается с человеком, духовным озарением человека в понимании единого. Поэтому иногда богов изображали с открытым ртом, но чаще всего на их кубообразных статуях ставили соответствующие знаки. А позже, когда появились иероглифы, стали высекать обращение к единому, который имел невидимую природу. Анастасия, полагаю, что для читателей будет интересно узнать, что люди еще в те далекие времена ведали об изначальном звуке. Ригден, конечно, знали. Это ведь базовые духовные знания. Что означал тот же иероглиф в Древнем Египте? Он изначально считался священным знаком, божественным словом, знаком, обозначающим звук. Причем иероглифы писали в особом порядке, группируя в различные квадратные и прямоугольные формы, что также имело свой смысл. Обучали такому написанию только в храмовых школах, называвшихся «домами жизни». Напомню, что символом жизни, вечной жизни у древних египтян был знак «анх», который именовали ключом жизни, ключом к вечности. К слову сказать, этот своеобразный крест, как символ бессмертия, связывали с водой, иным миром. И он был известен не только древнеегипетской цивилизации, но и в цивилизации майя, древним европейским народам, например, скандинавам. Так вот, примечательно, что сами писцы Древнего Египта, наносившие священные знаки, как правило, изображались в позе лотоса, сидя со скрещенными ногами на квадратном плоском камне. Позу лотоса в древности еще условно называли пирамидой. К звуку у древних египтян было особое отношение, как к священному проявлению невидимого единого, который создал все. Откуда и пошло у них такое понимание, зафиксированное в легендах, что звуки пробуждают Вселенную, они пробуждают не только душу, но и самое прекрасное в ней — связь с невидимым единым. Анастасия. Очевидно, поэтому в Древнем Египте было и особое почитание музыки, как великой созидающей силы. Сохранились упоминания, что в некоторых религиозных церемониях доверяли наполнять пространство священными звуками только женщинам, например, жрицам богинь Исиды, Хатхор, на головах которых, кстати говоря, стоял знак АллатРа. Ригден. Все это, конечно, внешние обряды, которые, впрочем, символизировали как раз созидательную силу божественного начала Аллата, проявляющего силу Бога, изначальный звук созидания через знак АллатРа. Но самое главное во всем этом театральном действии ассоциативной передачи духовного знания – это настрой верующих и рабочий знак, который видят массы людей. Позже, когда знания начали утрачиваться, посвященные люди стали их обновлять в понятной форме для новых поколений. Тогда стало популярным другое изображение великой богини-матери, но уже не в виде куба, а в виде сидящей женщины на грани параллелепипеда, шестигранника, у которого, как и у куба, противоположные грани, символически обозначавшие шесть измерений, равны и параллельны. Причем делали акцент на том, что богиня сидит именно на вершине этого символически изображенного куба в виде пометки или орнаментного выделения одной из вершин куба. Ногами богиня опиралась на квадратный плоский камень. Все это символизировало связь между землей и небом. На голове Великой Матери неизменно размещался знак АллатРа, который играл ключевую роль в духовной активации смотрящего на него человека. В руки Великой Матери стали помещать духовные символы, например, в левую руку знак Анх, ключ к вечности, а в правую – цветок лотоса на длинном стебле. Иногда богини изображали держащие в двух руках символические обозначения правой и левой сущностей, как знак победы над животным началом, которые позже были заменены посохом. Лотос изначально был символом духовного знания, духовной практики, созидательных сил, совершенства, вечности в едином. Почему его и называли священным цветком, знанием сияющего единого, Ра? Многие боги, и не только Древнего Египта, изображались сидящими на цветке лотоса. Кстати, как я уже когда-то упоминал, именно лотос был одним из первых символов бессмертия, воскрешения у разных народов в значении духовного преображения человека. Впоследствии это, так или иначе, было отражено в религиозных представлениях различных культур, например, древнеиндийской, древнеегипетской, ассирийской, финикийской, хетской и иных. Причем, если изображали бутон лотоса, то это означало потенциальные возможности человека при жизни, а если изображали созревшую семенную коробочку лотоса, которая имеет форму перевернутой, усеченной, конусообразной пирамидки, то это означало результат прижизненных деяний человека, своеобразный плод, итог после его смерти. Если же этот стебель с семенной коробочкой был в руках божества, то означал плодоносную силу творения. К тому же лотос зачастую изображался вместе с Великой Матерью, как называют ученые, богиней Луны, поэтому позже его стали символически рисовать в виде чаши. Так вот, в руках Мать-Девы древнеегипетской культуры лотос символизировал целомудрие, духовное плодородие, девственную чистоту созидательной божественной силы женского начала. Позже были различные интерпретации цветка лотоса в руках у великой богини. Посох – жезл духовной власти над материей, обвитый змеей или двумя змеями, свитка открытой книги. Еще позже богиню Исиду стали изображать так. Ладонь правой руки она прижимает к солнечному сплетению, а левой рукой она держит младенца, сына единого, имя которого Гор, что означает «тот, кто от неба». Гор, как творящий бог, обычно изображался с головой сокола.